Проснулся я сам, в половине первого. Чувствовал я себя прекрасно, на душе было легко. Такого чудного настроения у меня не было уже месяц. Я добился всего, нашел странников. Теперь все зависело не только от меня. Можно было поделиться ответственностью с остальными. Минут через 15 ко мне зашел Кирилл. «Живой?» – спросил он, валиваясь в комнату. «Не дождетесь». В ответ я процитировал бородатый анекдот. «Ну и ладненько. Значит, дела такие. Боб связался с буржуями, и они все обсудили. Хотели вызвать тебя, но я не дал им этого сделать. Сказал, что тебе необходим отдых. Святая правда, между прочим. Так что они разобрались сами», – продолжал Кирилл. «Как говорится, посовещались и постановили. Просить помощь. Но не просто просить. Они хотят пообщаться с теми, у кого будет просить помощь. Устроить, так сказать, международный саммит». «Во!» – удивился я. «Интересно? Со мной все понятно. Я своей кровью, можно сказать, смертью, пробил вход в астрал. А они как? Игорь, прошу тебя, подумай над этим. Мы все тебе доверяем, но переговариваться через тебя – это полгода уйдет только на согласование круга участников. Как ни крутись, а ты один. Вот незадача. Саммит. Совет. Как я им открою астрал? Как свяжу с Мирионом? У меня-то есть канал. Но он для меня». «Ладно», – неохотно отозвался я. «Подумаем. Что-нибудь еще?» «Вот еще что». Кирилл на секунду замешкался, хрустнул пальцами, потом все же продолжил. «Постарайся не очень-то распространяться о нас, об Астрале 2. Внешним силам совершенно ни к чему знать, каковы наши возможности. Не откровенничай там, ладно?» «Это еще почему?» – удивился я. «Мы же собираемся помощь просить. Придется объяснить, что мы слабаки, иначе как?» «Знаешь, надо думать и о будущем. Сегодня Альвион, завтра какой-нибудь Талион. Ты же знаешь, нет худших врагов, чем бывшие друзья. Вот так-то. Не успели выбраться из одного дерьма, как уже строят планы на будущее. Как выбраться из следующего? Политики. Кир, послушай. Надо же кому-то верить. Нельзя же так всех под одну гребенку. Одну стену ломаем, другую строим. Нам нужны стены. Нужны. Наши стены, понимаешь? Чтобы история с Альвионом не повторилась в будущем. История с Альвионом еще не закончена. И чтобы спасти Землю и открыть астрал, я расскажу обо всем, что знаю, если попросят. Вот именно, если попросят. Игорь, умоляю тебя, смотри внимательней, кто и о чем тебя просит, ладно? Вот так там, ладно. Куда делся тот ангел в свитере и рваных джинсах, с которым мы пиво пили в астральной забегаловке? Передо мной стоял совершенно другой Кирилл, в строгом костюме, с твердым взглядом, уверенный в своей правоте. С чего я взял, что он мне друг? Если хорошенько припомнить старое, то самое, за которое глаз вон. То именно он втравил меня в историю с безумным магом. И в историю с проклятым Савалетом. Что на этот раз? Ладно, выдавил я. Буду осторожен. Ты знаешь, я вообще не люблю трепаться. Но отлично, искренне обрадовался Кирилл. Как что прояснится, сразу ко мне. Идет? Идет. И он ушел, оставив меня одного. После этой короткой беседы у меня в душе остался какой-то неприятный осадок. Словно в спелом яблоке обнаружил червяка. Нет, все-таки я плохо разбираюсь в людях. Почему я жду от них только хорошего? Почему я всех знакомых, не раздумывая, записываю в друзья? Ведь сколько раз уже жизнь пинала. Пора бы научиться. Надеяться только на себя. Вот как надо жить. К контакту я приступал с тяжелым сердцем. Я-то намеревался рассказать Мириону все подробно, в деталях, и спросить совета. Но теперь... нет. В чем-то Кирилл был прав, конечно. Прав. Я действительно не знал, как Мирион распорядится информацией, которую я ему сообщу. Может, я и правда слишком доверчив? А пусть все идет, как идет. Разберемся по ходу дела. Собравшись в астрал Альвиона, я настроился на поиск и послал зов в центр миров. Образ Мириона я держал перед собой, обращая вызов только к нему. Ответ пришел сразу, хоть я на это и не рассчитывал. Корвин! Он появился передо мной, приняв свой обычный астральный образ. Странник ничуть не изменился. Такой же бородатый, в просторных темных зеленых одеждах. Чем-то похож на лесника. Впрочем, что за чушь я несу? Как может измениться астральный облик? Та оболочка, которую маг рисует сам. Из вежливости я тоже принял облик человека, скопировав свой реальный облик. Джинсы, футболку, жилет. Здравствуй, Мирион. Очень рад тебя видеть. Я беспокоился о тебе. Странник был искренен, я чувствовал это. От него исходили волны тепла и приязни. Он действительно беспокоился обо мне. Спасибо, я тоже рад тебя видеть. Послушай, нам надо поговорить. Тут столько всего случилось. Это точно. Пойдешь ко мне? Мирион звал меня в свою сферу. Кусочек астрала, оформленный так, как этого хочется магу-владельцу. Свой маленький мир. Но мне не хотелось идти к нему. Через весь астрал в центр миров, тогда как тело остается на земле, да еще и через Альвион. А сколько надо понадобиться сил? «Нет уж, лучше вы к нам», – улыбнулся я. «Извините, я не в форме». «Пустяки. Секунды мне хватило, чтобы сотворить собственную сферу, пользуясь силой источника. Давненько я этим не занимался. Образ сферы пришел сразу. Я знал, что любит странник. Я скопировал в астрал образ можжевеловой рощи, той самой, где было 40 видов этого чудесного растения. Под двумя развесистыми кронами древовидного можжевельника я поместил две деревянные лавочки. Готово. Миллион!» – позвал я и послал страннику приглашение. Он ответил на него и проскользнул ко мне по лучку контакта. Материализовался он прямо на лавочке и довольно хлопнул по ней ладонью. Я сел рядом, усилив аромат можжевельника. «Замечательно!» – похвалил странник рощу. «Реальное место?» «Да». «Ну?» – он закинул ногу на ногу, и тотчас в его руках появилась трубка с длинным мундштуком, типа Черчвардин. «С чего начнем?» «Суровый вопрос. Столько всего произошло». «Давай начнем с самого начала», – предложил я, – «с того момента, как я вернулся в тело». Мирион согласно кивнул, и я рассказал страннику, как именно это произошло. Тот только головой качал и изредка переспрашивал детали. Что такое джип, что такое метро и прочее. В общих чертах я рассказал ему все, что случилось до закрытия астрала. Потом настал его черед рассказывать. Итак, когда я пропал, Мирион как раз получил информацию о том, что астрал Земли будет закрыт. Таково было решение Совета Альвиона. Оказывается, они давно договорились с двумя соседними мирами о поддержке этого начинания и не собирались менять своего решения. Астрал Земли был закрыт. Сотни альвионских магов занимались этим на поддержке магов соседних миров – Сефира и Оосхаба. Они задействовали десятки источников Альвиона и несколько источников соседних миров. Результатом этих усилий стала сложная схема заклинаний, лишивших Землю астрала. Это была высшая магия, очень сложное заклятие, которое по-прежнему поддерживало силы источников и небольшой группы альвионских магов. Я спросил Миллиона, откуда взялось такое заклинание, и он ответил, что оно когда-то уже применялось, к Земле. Астрал нам закрывали где-то сотни лет назад. Об этом остались упоминания в архивах мира Сефир. Почему оно было применено тогда – отдельная загадка истории, которую Миллион так и не смог разгадать. После того, как был закрыт Астрал, Миллион в гневе явился к Сагдену, но тот даже не стал слушать странника. Альбион закрылся для гостей. Всех нельвионцев просто выставили за пределы реальности, не объяснив толком, что произошло. Как я понял из рассказа Миллиона, в Альвионе было объявлено военное положение, хотя называлось это как-то по-другому. Дальше случилось вот что. Альвион объединился с двумя мирами, лежавшими на его уровне и считавшимися окраиной. В реальности заключили союз взаимопомощи и обоюдного развития. Границы были отменены, и жители реальности Альвион, Таргон и Ксейксарин могли беспрепятственно общаться. А остальным вход в этот новоявленный союз был запрещен. Это начинание всячески поддерживали соседние миры – Сефир и Оосхаба. Остальные реальности вяло прореагировали на это, а уж центр миров было и вовсе наплевать, что там происходит на окраинах. Их это не касалось. У них были свои союзы, свои проекты, свои интересы. «Политика», – заключил Миллион. «Здесь сплошная политика, мой друг. Тут настал мой черед рассказывать, что произошло у нас, в мире, отрезанном от астрала». Я рассказал о том, как искал путь в астрал и наткнулся на астрал 2. Я не стал подобно распространяться о том, как устроена эта организация и чем именно занимается. Лишь в общих чертах обрисовал ее страннику. Особо подчеркнув, что астрал 2 – это международное объединение, которое выступает от имени всех магов Земли. Миллион был этим доволен. Он сказал, что наконец-то у Земли появился совет магов, с которым можно вести дела. Я продолжил рассказ. Агент Альвиона. Охота на московских магов. Вторжение. Все это Мирион внимательно выслушал, попыхивая своей трубочкой. Когда я прервался, чтобы перевести дух, он сказал: «Это ужасно. Охота на магов. Их уничтожение. Это безумие. Как Альвион мог пойти на это? Если об этом узнают в соседних реальностях, будет настоящий бунт. Как маг может сотрудничать с другим магом, когда знает, что имеет дело с убийцей? Нет, конечно, все бывает, и война, и семейные разборки, но планомерно уничтожать магов в соседней реальности – это геноцид». Мрачно подсказал я, а потом еще минут пять объяснял страннику, что это такое. «Ужасно», — повторил Миллион, выслушав мои объяснения. Он был встревожен и огорчен, даже забыл про свою трубку. «Слушай дальше», — сказал я и описал появление реальных магов на Земле. И про обряд, и про захват тел, и про программу адаптирования заклинаний. Странник слушал и все больше мрачнел. Он даже не улыбался. Его лицо вытянулось, глаза глубоко запали. Щеки покрылись сетью морщин. Он словно постарел лет на 10. Неужели так выглядит на самом деле? Перестал контролировать облик и случайно открыл мне свое настоящее лицо? «Корвин», – тихо сказал странник, когда я закончил. «Это все правда?» Вопрос был излишним. Я и не стал отвечать на него. Впрочем, Майк не ждал ответа. Он пожевал губами, сжал пальцы в кулаки. «Это война, Корвин. Такого давно не было в Астрале. Очень давно. Это захват. Альвион пытается захватить наш мир. Думаю, они уничтожат только магов, а остальное население не тронут. Постепенно власть перейдет в руки альвионских магов. И что тогда? Наверное, мы станем их колонией, поставщиками человеческого материала». «Это недопустимо!» – крикнул Мирион. «Это невозможно! Кто поручится, что завтра Альвион не двинется дальше?» «Попросим помощи у странников», – сказал я. «Мирной, я говорю от имени Астрала-2. Нам нужна помощь. Одним нам не справиться». «Безусловно». Странник вскочил и стал нервно похаживать вокруг лавочки. «Но как это все устроить?» «Ясно одно. Альвион занимается этим втихую, не раскрывая планов ближайшим союзникам. Иначе они бы давно взбунтовались, опасаясь за свою шкуру». «Значит, надо им рассказать», – вскликнул я. «Рассказать мало. Они не будут воевать за Землю. Нам нужны более серьезные сторонники, чтобы остановить Альвион». Странник немного помолчал, потом добавил. «Правда, уже не столь уверенно. Я знаю, к кому надо обратиться. Реальность и центр миров, возможно, и не заинтересуются этим, а вот серединные миры не останутся в стороне. Мирной, когда возможен ответ?» У меня сложилось такое ощущение, что альвионцы скоро пойдут в атаку. Они становятся все более активны. «Когда?» Странник нахмурился. «Возможно, сегодня. Но, скорее всего, завтра. Странники, конечно, помогут разнести эти вести. Но наши возможности ограничены. Наш совет магов, — сказал я, имея в виду руководство Астрала-2, — настаивает на встрече. Мирион, если ты найдешь, что может помочь, нам необходимо будет поговорить с ними. Разумеется, встречу проведем здесь, в Астрале. Один момент. Как ты это себе представляешь? Они теперь не маги. Доступ в Астрал им закрыт. Дело поправимо», — серьезно ответил Мирион. «У нас же есть ты, верно? Я сделаю сферу, позову тебя, а ты приведешь остальных». «Ну как? Они же даже не примут мой вызов, посланный по Астралу. Астрала нет, все просто. Помню, как водят в Астрал тех, кто о нем не знает и не имеет сил». «Да брось», – нахмурился Мирион. «У тебя в таких делах такой опыт, какой бывает не у всякого проводника. Но их много, как я с ними управлюсь?» «По одному. Я их буду тут принимать, в случае чего помогу». Я с сомнением пожевал губы. «Поможет». «Ну, так еще пойдет. Такой вариант можно попробовать. В принципе, я знал, как позвать человека в Астрал. Как захватить его сознание собой. Но сразу несколько. Все будет хорошо», – заверил меня странник. «Ты справишься. Я тебе помогу». «Хорошо. Кого ты собираешься позвать?» Мирион задумался. Мне было понятно, что сейчас он просчитывает варианты, отбирает кандидатуры, вспоминает нужных людей. «Я еще не знаю, кто именно будет участвовать», – признался наконец он. «Ясно, что будет по одному представителю соседних реальностей. Это будут, так сказать, официальные лица?» «В общем, нет», – отозвался Мирион, вертя в руках трубку. «Я понимаю, что ты имеешь в виду под официальными лицами. Но в тех мирах система власти иная. Будут те, кто представляют реальную силу и могут влиять на политику своих реальностей. Как насчет альвионцев?» «Нет», – странник помрачнел. «К ним лучше не соваться. В последнее время они ведут себя странно. Всю власть забрал себе совет магов. И, видимо, именно он стоит за всеми этими событиями. Не стоит им знать, что мы встречаемся». «А как насчет сферы? Они ее не засекут?» «Нет, поверь мне», – Мирион улыбнулся. «Прятаться странники умеют». «От странников будешь ты?» «Да, конечно. Кстати, напомню, что ты тоже числишься в странниках. Хоть и формально. Тебя еще помнят по тому делу с закрытием Астрала, как представителя Земли. Это большой плюс. Это меня порадовало. Положение, конечно, двоякое. Помнят-то помнят, но я не принимал никакого участия в жизни сообщества странников и мало знаком с их правилами. Как бы не влипнуть в какой-нибудь переплет». «Когда соберем совет?» – спросил я. «Как по мне, так чем быстрее, тем лучше». «Я управлюсь переговорами до завтрашнего дня», – ответил Мирион. «А потом буду ждать твоего вызова. Тогда договоримся о конкретной дате». «Искать только тебя?» «Меня», – кивнул странник. «Если найдешь, а я могу быть занят, тогда Тела. Он будет в курсе. Он-то постоянно сидит в Астрале, как раз занимается связью». «Ну да, я помнил. У Тела был в этой области талант. Кстати, а почему тебя не было в Астрале? Я уже думал, ты умер». Странник рассеялся и, кажется, даже помолодел. «Значит, буду долго жить», – сказал он. «А в Астрале я сейчас редко. Занимаюсь одним реальным проектом странников. Жутко секретным, многообещающим. Но ты не волнуйся, Тела всегда рядом со мной. Разыщет, если я срочно понадоблюсь». «Что ж это за проект? Мне стало жутко интересно, но спросить я не решался. Мирион же сказал, что этот проект секретный. Я тебе потом расскажу», – пообещал Мирион, легко прочитав выражение моего лица. «Когда все будет готово. Эх, какое дело?» Он снова рассмеялся и запустил пятерню в бороду. «Ну», – сказал он, – «кажется, обо всем договорились. Извини, но мне пора». «Да, конечно», – спохватился я. «До встречи. Я скоро вызову тебя». «До встречи», – попрощался странник. И исчез из моей сферы. Я немедленно уничтожил ее, помятуя об эльвионцах, и завис в астрале. Ну, теперь можно было вздохнуть с облегчением. Кажется, дело продвигается. Нам предстояли переговоры. А это уже дело наших шишек. И надеялся, что у них хватит ума договориться с магами других реальностей. Если же нет, придется им помочь. Я не собирался просто сидеть и смотреть, как распоряжаются судьбой моей родной реальности. Я намеревался принять в совете самое активное участие. Если не получится при всех, то работать за кадром. Интересно, подойдет мне роль серого кардинала, подумал я. Перед тем, как вернуться в тело, я осмотрелся и тщательно просканировал ближайшие окрестности. Все было тихо, альбионцами фигурально выражаясь и не пахло. Вернувшись, я поднялся с койки и бросил взгляд на часы. Неплохо, я был в астрале 3 часа. Наверное, Кирилл уже заждался вестей. Я снял трубку внутреннего телефона и набрал его номер. «Привет». «Ну?» – выдохнул он вместо приветствия. «Собирай шишек», – сказал я. «Будет совет. И пусть кто-нибудь принесет мне пиво».